Пока оба они нужны, действовать собственными руками время для Абвера еще не настало. О том, что полковник Усаченко разрешил перебросить их нынешней ночью обратно через границу, Станкевич сообщил Стефане еще утром. В обед Черевулько неожиданно предложил Стефане собираться, встал у порога, не заходя в комнату, и чем-то сверх меры довольный объяснил, что сейчас самое время выбираться из Суволок. А то вечером действуют такие пропуска, которых у роты еще нет. В руках Черебульки действительно поблескивал пропуск под целлулоидной пленкой, но теперь Стефания уже ничему не удивлялась. Собираться ей было натянуть сапожки, застегнуть зеленую курточку. Так, мимоходом, поинтересовалась, где они будут до ночи. Черебулька чему-то своему усмехнулся. «А есть у нас один хутор. До границы рукой подать и безопасно». Он снова посмотрел на нее тем давешним, особенным взглядом, и ей стало не по себе. Вспомнились его жадные, ищущие руки. Спросила резче, чем следовало. «Где мой сопровождающий?» Ей за эти дни ни разу не разрешили спуститься вниз. Она Генрика и не видела. Черепулька, все еще загораживая собой дверь, улыбался чуть свысока. «Чего бы пани так волноваться из-за хлопа?» — снизошел до ответа. «Пан сержант пойдет с нами. Он уже ждет». Стефания была успокоилась, но, спустившись вниз по узкой деревянной лестнице и увидев лицо Генрика, необычно сумрачное, чем-то озабоченное, поняла, что беда еще не отступила, и радоваться пока рано. Вышагивали размеренно парные патрули по улицам, и патрули были немецкие, и улицы теперь носили немецкие названия, били по глазам готические буквы на белых эмалированных табличках. Когда шла по улице суда, Стефания этого как-то не заметила, наверное, очень волновалась. На перекрестках у аккуратных черно-белых шлагбаумов стояли суровые постовые, но Стефанию теперь все эти строгости нисколько не волновали. Она знала, что из города их выпустят. Так надо кому-то, кто стоял за спиной Станкевича и полковника Усаченко. Неясно было только, что будет потом, на хуторе, и вернут ли ей оружие. На заброшенном лесном хуторе, со всех сторон окруженном непролазными кустами и мелкими, но густыми соснами, никого не оказалось. Хотя Черебулько говорил, что там их должна ждать охрана, два солдата из роты Пшебышевского. Черебулько забеспокоился, заволновался. Велел Стефане и Генрику от греха подальше забраться сейчас же на чердак брошенного дома и сидеть там тихо, пока он сходит в лагерь. Тут рядом, километра два, не больше, и возьмет оружие, потому что без автомата он через границу не пойдет. Да заодно и разузнает, куда девались те двое олухов, что должны их сопровождать. Он стоял у избы, смотрел, как Генрик, прислонив к карнизу подобранную в сарае круглую высохшую жердину, ловко лезет наверх. Когда за жердину ухватилась Стефания, Черебулько быстро осмотрелся и шагнул к ней. «Подсадить!» Генрик сверху произнес, голос ничего доброго не сулил. «Не тронь, пани, не то шею сверну». Черебулько опустил руки, сплюнул. «Дурень неотесанный, я помочь хотел!» Стефания, подтягиваясь на руках, коленями только держалась, сапожки скользили, бросила: «Обойдусь, идите за оружием и наше не забудьте». Едва Черебулько исчез, Генрик принялся лихорадочно объяснять, то и дело поглядывая вниз. «Надо уходить, пани. То не поляки, то все немцы. И тот важный пан, что приезжал на машине, немец. Я был, прошу прощения, по нужде в том туалете, так там такое махонькое окошечко, узенькое. И я видел, он подъехал с переулочка, там машину оставил, до дома так дошел. А шофер в машине немец, в их проклятом мундире. Потому нас стерегли, чтобы мы ничего не приметили». Чувствуя, что Стефания от чего-то колеблется, добавил: «Я тому ладоку, тому Черебульке, первому не верю. Тот убивать станет, и тогда улыбаться будет. Он нехорошими глазами на пани смотрит. Пойдемте себе тихонько, вдвоем уйдем к себе». Он сказал «к себе», и Стефанию обожгла ясная по своей сути мысль. Гродный не переставал весь этот год быть ее домом. Там ей было легко, и даже тот потрясший ее зимой разговор в НКВД, теперь далекий и полузабывшийся, не принес непоправимой беды. Здесь же опасность ждала на каждом шагу. Отсюда надо уходить. Чем скорее, тем лучше. Генрик прав. Генрик спустился первым. Не позволяя себе глянуть вверх, поддержал жердину. Спускаясь, Стефания заспешила, занозила ладонь, чуть вскрикнула, отдернула руку. Не удержавшись на другой, съехала прямо в бережное объятие Генрика. Поставив Стефанию на траву, он быстро оглянулся, зашептал: «Идите за мной, пани, что-то я сейчас сверху увидел». Стефания смотрела с недоумением. Генрик пригнулся осторожно и, тихо ступая, пошел к кустарнику, подступившему к сараю. Раздвинул ветки, Там лежали двое в польских мундирах. У одного лицо было залито кровью, слипшиеся волосы закрывали правый глаз. Левый, открытый, смотрел вверх. В руке зажат пистолет. Лица другого нельзя было рассмотреть. Он лежал ничком, откинув правую руку с немецким автоматом. Генрих выпрямился, тон был непререкаемый. «Стойте теперь, я возьму сам». Он шагнул к трупам, нагнулся, их пальцы еще не начали коченеть, оружие выскользнуло из рук убитых легко. Он глянул в чуть побелевшее лицо Стефании. «А что, пани, этих двух он, видать, и потерял, черебулька-то. Нате вам пистолет, пани, и дай нам бог ноги». Стояла мертвая тишина, даже птичьего щебета не было слышно. Немилосердно палившее днем солнце теперь уже коснулось оранжево-красным краем сосновых макушек. Откуда-то донесся сухой треск мотоциклов. Генрик и Стефания отбежали за сосны, залегли. Из-за деревьев, взметая песчаные струйки, выкатились один за другим три мотоцикла с колясками. Из них высыпали немецкие солдаты, и тут Стефания увидела черебульку. Звенящим голосом он что-то докладывал важному немцу в фуражке, потрясая в воздухе целлулоидным пропуском. Потом немец махнул рукой на кусты, где лежали трупы, и черебулька кинулся туда. Стефания поняла, немцы почему-то расстреляли тех двух солдат, которых искал черебулька, и он теперь хотел доказать немцам, что они этого не должны были делать. Он смел им это доказывать, имел на это право, и немец его слушал? Генрик тронул ее за руку, зашептал. — Пани, пойдемте, черебулька нас сейчас хватится. Он встал, помог ей подняться. Старушка, ступая по мягкой, сухой, пружинищей под ногами прошлогодней хвое, они пошли скорым шагом на юг, к речушке, по которой шла граница. К вечеру Стефания ощутила голод. Усилием воли попыталась подавить неприятное сосущее чувство, отвлечься от этого мешавшего ей состояния. Они с Генриком давно уже, чуть не 2 часа, как затаились у самой кромки сосняка. До реки здесь было 300 метров, не больше, но местность была совершенно открытая. Зато на той стороне такой же точно сосняк, низкорослый, мелкий, но непроглядный до черноты, сбегал к самому речному обрыву, белевшему чистым мелким песочком в закатных солнечных лучах. Эти 2 часа было тихо, их никто не искал, не рыскали мотоциклы по песчаной, бегущей вдоль кромки леса дороги, и патрули немецкие вдоль берега не ходили, и русских на той стороне не было видно. Совсем мирное вечернее, уже потемневшее на востоке до глубокой синевы небо, без единого облачка. Тихая, словно засыпающая река без всплеска, молчаливые, уходящие прямо вверх смолистые сосны с тонкой нежной корой. Стефания ощущала опасность в самом этом жутком безмолвии. Ей казалось, что кто-то невидимый затаился здесь, рядом, и ждет, когда она встанет, изрешетит ее горячими, беспощадными пулями, как тех двух, в кустах. Уже совсем стемнело, и высыпали первые яркие звездочки. И сосняк на той стороне перестал угадываться в сгустившемся сумраке, когда Генрик выдохнул ей в лицо. «Пошли, идите себе спокойно вперед». Бог знает, каким чутьем Генрик угадал, что они уже у реки. Стефания в этой тьме ничего не различала. Ее почему-то начал колотить мелкий озноб, то ли от усталости, то ли от голода, то ли от нервного напряжения. Во всяком случае, не от страха. Рядом с Генриком она чувствовала себя в безопасности. Он присел, ощупал руками похолодавшую сырую от росы траву, съехал по травянистому откосу к самой воде, тихонько позвал. «Спускайтесь». Тут же из темноты от берега совсем рядом кто-то выкрикнул громко и повелительно. «Хальт! Вер ist da? Es wird scharf geschossen!» Генрик легонько подтолкнул Стефанию к быстрине, и она, не ощущая на этот раз холода проточной воды, через силу ступая по илистому дну, бросилась грудью вперед и тут же оказалась на глубине. Дно ушло из-под ног, заныло от нестерпимого холода спина. Тьма раскололась, сзади вспыхнула в вышине невозможно яркая ракета, и в ее зеленоватом мерцании она увидела двоих. Черные тени спешили ей наперерез от прибрежных кустов, суматошно вздымая совершенно беззвучные искрящиеся брызги. И слева к ней устремились трое, ей даже показалось, что один из них — черебулька, она узнала его долговязую фигуру. Теперь ее никто не окликал, только вода билась и пенилась в спокойной минуту назад реке. Вдруг брызнула короткая автоматная очередь. Донесся отчаянный вскрик Генрика. «Бегите, пани, до того берега!» Стефания оглянулась. Далеко отставший Генрик резанул из автомата по тем, что были справа от него, и тут же на Генрика кинулись трое, что спешили слева. Одеревеневшая от горя Стефания в догорающем свете ракеты еще увидела, как отшатнулся от Генрика один, второй же вытянул руку, блеснул огонек, и Генрик осел, медленно опрокинулся в воду. Его ухватили и потащили к тому, теперь быстро погружавшемуся в темень, берегу. Потом она поняла, что сидит на песчаной отмеле. Тут все было тихо и спокойно, словно эта сторона реки была отделена от той стеной из толстого стекла. Озноб колотил немилосердно. Она вдруг ощутила в правой руке тяжелый пистолет. Совсем напрочь забыла об оружии. Запоздалая боль ударила в сердце. Если бы не убежала, если бы осталась рядом с Генриком, если бы стреляла в тех троих. Потом встала. Она могла теперь надеяться только на слепое счастье. Еще надо было пройти патрули и секреты русских пограничников, не натолкнуться на них и уцелеть, и не попасть им в руки. Пан Иисус, да когда же ты свершишь чудо, чтобы дети твои не ходили по родной земле, крадучись? Излом же выехали уже под вечер. Провожая Павла, бритоголовый Спиранский наказал ему быть поосторожнее. У Спиранского, к пришедшему из-за кордона поручику Рогальскому, никакого доверия не было. Решение старшего начальства о засылке Рогальского в Варшаву считал ошибочным. Позицию Гурина — беспринципной. Так и сказал Павлу, когда тот прибыл с границы вместе с Рогальским, не постеснялся. Семен Васильевич умеет смотреть в корень, а тут, видно, покривил душой. Не личит ему такое, видно, крепко на него нажали. Но сейчас Павел думал не об этом, хотя слова Спиранского слушать было неприятно, и не о сидевшем рядом с ним Рогальском. Все его мысли сейчас занимала Геленка и только Геленка. Он ехал вчера в Ломжу, твердо зная, что искать Гелену Цизик — очевидная глупость и бессмыслица. У него, правда, весь день оказался свободным. И со Спиранским, и потом в погранкомендатуре все вопросы уладились быстро, словно сами собой, и надо было ждать до позднего вечера. Выезд к границе с лейтенантом от комендатуры был назначен на 10. Заставу должны были предупредить по телефону. Оставшиеся до обеда 2 часа Павел просидел недвижно в приемной Спиранского. Лезть к нему в кабинет было бестактностью, да и не положено, хоть Павел и из областного аппарата. Ходить по кабинетам оперработников было бы еще больше бестактностью. Люди делом заняты, а он свое время убивает. Подумал, вот так до 10 с тоски умрешь. Обедал у Анели, как всегда, булочки с хрустящей корочкой, росол с дробью, котлет с хабовы. Теперь эти слова произносил как поляк. Так ему казалось. Когда принялся за еду, представилось вдруг, вот входит Гелена, идет к его столику, улыбается, как тогда, и «Здравствуйте, Павел!» И что же? Положит деньги на стол и уйдет, не ответив? Нет, скажет «Здравствуйте, пани!» или «Здравствуйте, Геленка!» «Извините, скажет, я очень-очень спешу!» И сбежит. Что за нелепость? Чего ради прятаться? И какая может грозить ему беда от того, что он месяц назад сидел с ней рядом в кино, а зимой обедал за одним столиком? И вообще, какая и кому беда, если он еще раз увидит эту женщину? Ведь в любом случае их знакомство никуда не ведет, и никаких последствий ни для него, ни для нее из этого не вытекает. Расплачиваясь, Павел совершенно спокойно спросил, как пройти до гимназии, и Анеля, понимающе улыбалась, и сказала, что пан офицер найдет гимназию за углом, на Садовой, и что пани Гелена тут теперь иногда обедает, но сегодня чего-то не пришла. Неизвестно почему понятая им польская фраза отдалась в душе радостным волнением, причину которого он отчетливо осознал — Геленка тоже хочет его видеть. Павел прогуливался с независимым видом по улице, тихой и зеленой, напротив трехэтажного здания гимназии. Вот сейчас, думалось ему, уроки закончатся, и Геленка освободится, а она выйдет вот из этого высокого портала, и встреча будет совсем случайной, и удивлению ее не будет конца. Он увидел женщину издалека. Она шла в гимназию. Павел, не умея совладать со своей улыбкой, заспешил к ней. Не замечая Павла, Геленка перешла на другую сторону, пришлось ускорить шаг. Тут она его только увидела. Остановилась. Ее поразила именно эта его улыбка. Таким открытым и счастливым было его лицо. Такой радостью сияли его глаза, что сердце у Геленки дрогнуло. Так на нее еще никто не смотрел. Иисус милостивый, отчего же он русский? Вот что мелькнуло в ее голове, а сказала совсем другое. — Это вы, Павел? Вы как будто меня искали. Павел точно опомнился, улыбка медленно погасла. Еще чего, искать. Обедал рядом у Анели, чистая случайность. Геленка все поняла, искал и ждал. — Я иду на работу, Павел. Мы теперь учим в две смены, у нас так это называется. Теперь очень много детей. Прежде столько не было, нам не хватает классов. — Когда же вы освободитесь? — спросил горестно. — У меня теперь три урока, и между ними окно. Так смешно называется, окно. Значит, через 4 часа. Павел глянул на часы, прикинул. Время позволяло, и словно в реку с обрыва. — А вы не откажетесь поужинать со мной, у Анели? И заволновался, жарко стало от собственной храбрости. Он пока прохаживался, все прикидывал, как бы это ее поделикатнее пригласить, и боялся, примет ли Геленка его приглашение. Может ведь и отказать, может просто над ним посмеяться. Геленка согласилась, тронула пальцем его рукав, сказала просто, без жеманства: «Да, мне доставит удовольствие, Павел». Это было вчера, только вчера вечером. Сейчас, сидя рядом с притихшим Рогальским, Павел все еще улыбался в темноте, вспоминая лукавое лицо Анели, когда она увидела их двоих. Геленка что-то сказала Анели по-польски, и та с полным пониманием закивала и упорхнула прочь от их столика. А Геленка приблизила к нему смеющееся лицо. «Будем пировать, товарищ красный командир. Я хочу увидеть, каким вы бываете рыцарем». Он с удовольствием кивнул, посмотрел на часы и весело в тон ей ответил, что на рыцарство и ужин, вместе взятые, у него отпущено ровно 2 часа, а потом ему надо будет уехать. И Геленка покачала головой. «Разве у красных командиров нет воскресений?» И Павел впервые за весь день сообразил, что сегодня суббота и что завтра воскресенье. Только для него это ровно ничего не значило. В его службе перерывов в работе не было. После ужина, прощаясь с Геленкой на углу полутемной гарматной, убегавшей куда-то вниз, к Нареву, в вечерний сумрак, он, повинуясь безотчетному порыву, взял притихшую женщину за плечи, привлек к себе и ласково тронул губами ее теплые, пахнущие чем-то волнующим, сейчас совсем темные волосы. Она вздохнула глубоко и коротко, и Павел всем сердцем ощутил, что Геленке все понравилось сегодня. Но того, что случилось потом, он никак не ожидал. Она подняла руки, ее теплые душистые пальцы и ладони нежно пробежали по его подбородку и щекам, вызывая в душе неведомый прежде трепет, сомкнулись на затылке, и вдруг горячий поцелуй обжег его, ударил в сердце. Первый в его жизни поцелуй женщины. И когда потом, уже к ночи, он ехал к границе, и когда с нетерпением стоял на лесной тропе, ожидая Рогальского, который вышел из чащи лишь через час после назначенного срока, и когда вез его в Ломжу, все это время Павел чувствовал на губах этот короткий и горячий поцелуй, и теперь, сидя рядом с Рогальским в машине, бегущей по ночному шоссе, он думал о том, что и следующая встреча с этой женщиной может быть такой же. Потом он, пребывая все в том же приподнятом душевном состоянии, принялся думать о сидящем рядом с ним человеке, о тех сведениях, что принес с собой Рогальский из Варшавы. Утром Павел должен был докладывать Гурину и сообщение Рогальского, и свои соображения по этому действительно неожиданному материалу. И надо было, как учил Семен Васильевич, отделить главное от второстепенного. И поискать, нет ли в рассказе поручика логических провалов, тем более, что Рогальский сделал то, что ему вовсе не поручалось, а того, что было поручено, не сделал. Наконец, мысли Павла потекли в нужном направлении, и еще осталось на душе ощущение чего-то радостного и светлого, что коснулось его вчерашним вечером. Рогальский же в сотый, в тысячный раз твердил себе, что он перестал быть человеком, что он гнусная тварь, которая копошится в грязи у сапог двух ненавидящих друг друга врагов, и они пинают его то туда, то обратно. Он шел в Варшаву с легким сердцем. Только потому, что знал, шеф улицкого направления в центре можно будет раскрыть связи Воронова с гестапо, чтобы очистить центр от предательства, и он искупит свою вину перед Польшей. О возвращении к русским он и не помышлял, служить русским, как и немцам, не собирался. Сначала все шло как положено, встреча с посыльным центра в какой-то крошечной мастерской, все стены в ней были увешаны велосипедными рамами и колесами, обмен паролями, И вечером встреча в кабинете врача-протезиста с кем-то сидящим в кресле под белой простыней. Но едва Рогальский заикнулся о Воронове и гестаповце по имени Эрик, как тот человек отрезал резко, почти грубо. «С этим не ко мне, паны. У нас есть надлежащая служба. Сюда больше не являйтесь, вас найдут и вызовут. Где вы остановились?» Через день Рогальского действительно нашли и пригласили. И он увидел перед собой двух человек, которых прежде не знал. Один из них, невысокий, коренастый, с глубоко посаженными глазами, просил называть его паном Евгениушем. Другой, сухощавый, черноволосый, с крохотными усиками, называл себя Стемпень. «Пан Евгениуш», — сказал Рогальскому с легкой усмешкой, — «у вас настоящие документы и подписанный лично мной вызов. Но вы сказали нашему человеку, что прибыли не из Лида, а из Белостока. Давайте разберемся, кто дал все это пану? Кто есть пан? Почему пан решил информировать нас о Воронове и его связях с гестапо таким именно путем?» Рогальский с самого начала знал, что ему придется рассказывать обо всем. О разгроме брошенного им отряда, о побоях в гестаповском застенке на аллее Шуха, о задании, данном ему инковудистами. Он должен был рассказать все, чтобы ему поверили. Он только не знал, что это будет так трудно. Но едва он назвал себя, лицо пана Евгениуша стало непроницаемо холодным, глаза недоверчиво колючими. Рогальский знал, что так будет, так должно быть. Нет ему веры, он был в руках НКВД. Он знал, что его могут не выпустить отсюда, расстрелять где-нибудь в подвале, но все это его нисколько не тревожило. Жизнь его потеряла смысл. Он изо всех сил стремился лишь к одному — очистить центр от Воронова. Потом пан Евгениуш спросил: «Я и прежде полагал, что гибель вашего отряда не случайна. Теперь вы прямо говорите, что подосланы белостокским НКВД, и при этом пытаетесь нас уверить, что остались польским офицерам и патриотам. Не есть ли все это провокация НКВД? Не хотите ли вы по заданию НКВД бросить тень на работника центра, пана Воронова? Скажите, у меня есть основания к такому предположению?» Рогальский кивнул. «Так думать у пана основания есть, но так...» «Но я все же настаиваю...» Пан Евгениуш едва заметно улыбнулся. «У пана нет больше прав на чем-нибудь настаивать. Пан не может быть для нас никем более, кроме как предателем. И мы лишь обязаны поступить с паном соответственно. Потому просим пана остаться здесь после нашего ухода. Ему скажут, что делать дальше». Дальше все было чернее черного. За Рогальским пришел Воронов. В гестапо Рогальского теперь не били. Воронов, увидев его лицо, его незрячие глаза, сказал, что в том нужды нет, и Брагальский дважды приговорен к смерти, и экзекутивы и Варшавского центра, и гестапо, и потому в Варшавский центр со своими доносами ему теперь хода нет, потому что завтра он, Воронов, доложит пану Евгениюшу, что приговор исполнил, и пана Рогальского схоронил. А гестапо дает ему отсрочку и предлагает опять пойти к русским и сказать, что, во-первых, он, Михаил Святозарович Воронов, хотел бы перейти к русским и сдаться, а во-вторых, что Рогальский сам по своей инициативе установил связь с подпольной группой польских коммунистов в железнодорожном депо в Праге, пригороде Варшавы. А вот с человеком из Варшавского центра, который вызвал коменданта отряда из Лидского обвода, он, то есть Рогальский, не встретился, поскольку его связник, но условленное место, не явился. 2 недели ушло на заучивание адресов, имен и всего прочего. И вот Рогальский с тем гестаповским заданием явился к русским и катил сейчас в Белосток, не понимая, во имя чего он должен отдавать на заклание извечным врагам Польши свою живую душу.